Глава седьмая. Наша ссора до сих пор вибрирует во мне всеми оттенками ярости. Не получается у нас спокойно, как ни крути. Я на взводе. Малыш тоже на взводе, как проснулся. Мы спускаемся вниз с вещами. Он продолжает орать. Он голодный. А времени покормить не было. У нас выезд. Я чертыхаюсь, теряя всякое терпение. Уже обутая, заруливаю в комнату у входа. Я его покормлю сейчас, пусть ждут. Открываю грудь. Чувствую облегчение, когда маленькие губки жадно присасываются к соску. Откидываюсь на стуле. Синхронизация. Это чувство только мать поймет. Рус чувствует мое напряжение, потому и так ведет себя. Нужно либо брать себя в руки, либо понимать, что будет только хуже. Я таких страстей начиталась про все эти кризисы детишек разных месяцев. Короче, наша жизнь — это сплошная череда кризисов, не иначе. Потому что сначала мы орем от того, что у нас зубы прорезаются, а потом от того, что связываемся не с теми мужиками и вынуждены пожинать плоды своего глупого выбора. Дверь без стука отворяется, входит Рамазан. Его взгляд сначала на моих глазах, но почти тут же опускается на грудь. Стыдливо прикрываюсь. Он это замечает. «Не дергайся, пусть нормально поест. Что я там не видел?» Закатываю глаза. «Мы с ним явно спалим этот дом своими горячими колкостями. Или любой другой, где окажемся. Не получается иначе. И я не могу быть тихой овечкой рядом, как ни стараюсь, как ни понимаю, что реально завишу сейчас от него всецело». Сцена в спортзале закончилась чудовищно. До сих пор вспоминаю ее, и внутри все вибрирует от неверия. Это я могла вот так дерзко ему отвечать? Что в меня вселилось в тот момент? Ладно раньше, но теперь-то я настолько уязвима в его присутствии. Ничего не решаю. Завишу от его прихоти. Кусаю. Кусаю дерзкий язык, нагло проникший в мой рот. Он шипит и отшатывается. «Сучка, ты совсем охренела!» «Не суй в меня свой язык!» «Даже так?» Наступает. Его глаза, как два угля. Сейчас кожу прожгут. «Ты ничего не попутала?» «Нет, Рамазан, не попутала. Поцелую в губы — это про любовь, а между нами сейчас что угодно, но не любовь». Он презрительно морщится. «Ты мне диктовать будешь, что я делать с тобой должен?» «Делай, что хочешь». Вскидываю подбородок. «Но губы в губы нет. Жену свою целуй. Хадижу». Он прижимает к стенке. Заключает в кольцо рук по обе стороны. Как же от него палит жаром. «Не нравятся мои губы, будешь целовать член». Хватает подбородок и дергает на себя. «Самоотверженно, Анна. Так, чтобы мне очень нравилось. Заглатывая». «Идиотка, заносчивая и дерзкая. Я слишком долго с тобой сюсюкался». «Ты меня членом своим пугаешь?» Усмехаюсь я, совершенно слетая с катушек. Блефую, конечно. Выезжаю только на тех бешеных чувствах, что я испытывала к нему, где между нами не было ни стыда, ни преград. Если быть в их моменте, то все не так унизительно. А мне сейчас нужно звучать уверенно и не упасть в пропасть отчаяния от того, в каком положении я сейчас. Понимаешь, Рамазан, ты истины не улавливаешь. Меня не пугает секс с тобой, в том числе и оральный. Я любила этим с тобой заниматься. Ты мой первый мужчина, желанный. Физиологически это закономерно и намного легче, чем с любым другим, но... Вижу, как играют желваки на его лице, как крошит его об эмоции. Наверное, рядом с ним я тоже отчасти выросла в манипуляторшу. Но не только ему ведь давить на больное. «Повтори», — хрипит он, сжимая мою шею. Слегка покашливаю. «Что именно? Про теоретический секс с другими или что мне нравилось брать тебя?» Облизываю губы. «В рот». «Теоретически, блядь». Растягивает слова. Пошло опять трёт мои губы. «Какая же ты!» Его верхняя губа опять вздрагивает. «Кто тебя этому учил, ведьма? Нахрена ты сейчас меня провоцируешь?» «Я тебя отрезвляю». Отталкиваю его руки. «Хочешь мое тело — получишь, но сердце...» Бью со всей силы по груди. «Нет. Никаких поцелуев в губы. Никакой искренности. Только расчет. У тебя ко мне потребление и у меня к тебе. Я тут только из-за сына». Не выпускает из захвата, хоть я и выворачиваюсь. «Не забывайся, Аня. Если я стараюсь быть с тобой мягким из-за сына, это лишь политес. Не устроишь меня как любовница. Будешь недостаточно хороша в постели, недостаточно усердна и умела. Мне не понравится, и я вышвырну тебя и заберу сына». Я поднимаю коленку и провожу по его каменной эрекции. Именно тру, не бью. Но все равно это уже даже не шаги по лезвию. Я прыгаю на заточенном острие. Прыгаю и наивно рассчитываю не пораниться. «Твоя проблема в том, Рамазан, что мы оба знаем, что понравится. И это зависит не от моего усердия». Я не знаю, что именно все-таки заставило его сделать один шаг назад сейчас. Что позволило мне выскочить и сбежать из зала. Но я еще долго не могла усмирить сердце в груди. Единственное оружие в моих руках сейчас — манипуляция и провокация в умеренных дозах. Но где та мера, что не отшибет ему мозги напрочь? И где силы у меня балансировать? Я всего лишь задолбанная молодая мать. «Он поел?» — спрашивает Рамазан, возвращая в реальность. Я киваю, запахиваясь, поднимая малыша вертикально. «Дай мне». Решительно протягивает руки. Я с мгновения колеблюсь, но потом все же передаю ребенка отцу. Он кладет его головкой к себе, чуть на плечо. Вижу, что тоже изучал этот вопрос. Как держать, как подступиться. Помню, как я была обескуражена в первую неделю. Не уверен в действиях, но старается. Смотрю на них, и невольно сердце заходится. Все ведь иначе могло быть. Совсем не так. Аккуратно, головку поддерживай. Инструктирую я, поспешно доставая из сумки слюнявчик, чтобы подстелить ему на плечо. И на живот не дави, а то... В этот самый момент дорогущий костюм Ильиева заливает белесая отрыжка сына. Я даже жмурюсь, ожидая его негатива, но он лишь лицо кривит скептически. «Это нормально?» Спрашивает совершенно адекватным, даже участливым тоном. Словно бы не он бушевал пару часов назад в спортзале. «Это даже правильно. После еды надо срыгнуть». Отвечаю тоже без негатива. «Наверное, как минимум в зоне совместных интересов с сыном нам необходимо научиться выстраивать диалог».